Приветствуем вас во имя нашего Господа Иисуса Христа. Добро пожаловать на очередное занятие по вопросу библейской доктрины. Сегодняшняя беседа посвящена Библии, Божьему Слову, обращенному к человечеству. Человек может познать Бога двумя путями. Первый путь к познанию Бога лежит через созерцание сотворенного Богом мира, в котором живет человек. Библия ясно указывает, что мыслящий человек может без труда заметить, что за невероятно сложной структурой мира, где он живет, должен стоять какой-то высший разум. Требуется гораздо больше слепой веры, чтобы поверить, что эволюционные случайные процессы сумели привести к тому крайне сложному равновесию, которое наблюдается в природе. В послании к римлянам, 1 глава, 20 стих, апостол Павел написал следующие слова. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Этот стих ясно указывает на то, что сотворенный мир дает человеку понимание вечной силы и божественности разума Создателя. Однако, Писание также ясно дает понять, что поиски Бога через Его творение никогда не смогут привести человека к личному контакту с Ним. Человек может познать Бога лично только через откровение, данное Богом о самом себе. Вот почему Библия настолько важна в жизни и истории человечества. Кто-нибудь из вас может спросить, почему вы так уверены, что Библия — это Слово Божье к человеку? Существует несколько убедительных причин, почему Библию можно считать книгой, написанной по Божьему вдохновению. Прежде всего, сама Библия заявляет о том, что она — Слово Божье. В мире найдется очень немного книг, которые претендовали бы на такую честь. Все библейские заявления о богодухновенности ее текста были бы полностью опровергнуты, если бы у нас не существовало убедительных доказательств правоты таких заявлений. Так, например, Ветхий Завет наполнен ссылками о том, что содержащиеся в нем заявления были сделаны непосредственно устами самого Бога. Во Второзаконии, в главе 4, стихе 2, мы читаем с вами следующее. «Не прибавляйте к тому, что я заповедаю вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую». В книге Иеремии, 1 глава, 7 по 9 стих, автор говорит, «Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь, не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, «Вот, я вложил слова мои в уста твои». Это только два отрывка, один из закона, другой из пророков, в которых записаны слова, сказанные самим Господом его устами. Человек по имени Вильям Эванс в своей книге под названием «Великие доктрины Библии» написал следующие слова. Заметьте далее, что слова «и сказал Бог» встречаются 10 раз в первой главе книги Бытия. Утверждают, что слова «и сказал Господь», «так говорит Господь», «и было ко мне слово Господа» встречаются в Ветхом Завете 3808 раз. Эти летописцы, заявляющие о том, что они объявляют Божью волю, почти всегда начинают свое заявление словами «Так говорит Господь». Таким образом, Ветхий Завет является книгой, которая, по ее собственному заявлению, представляет из себя Слово Божье, Слово, пришедшее от Бога. Авторы Нового Завета также утверждают, что Бог был источником вдохновения в их писаниях и в писаниях других его авторов, а также в писаниях авторов Ветхого Завета. В качестве примера можно привести слова апостола Петра из его второго послания, глава 1, стихи с 20 по 21. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». В первом послании Петра, 1 глава с 10 по 11 стих, говорится: «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу». Вы можете также просмотреть отрывки из книги «Деяния апостолов», 1 глава 16 стих и 28 глава 25 стих, в которых говорится о богодухновенности писаний Ветхого Завета. В различных местах в Новом Завете авторы также дают явно понять, что они являются инструментами в передаче Божьей воли и что они прекрасно это сознают. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 13 стих, Павел пишет: «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». В первом послании к Коринфянам, 14 глава и 37 стих, он говорит: «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». Мы сталкиваемся с поразительным заявлением во втором послании Петра, 3 глава, с 15 по 16 стих. Поразительным оно является от того, что в книге послания Галатам Павел публично осуждает Петра за его поведение в Антиохии, которое шло вразрез с евангельской истиной. И несмотря на это публичное порицание, Петр позднее пишет с похвалой о Павле и о его посланиях. Послушайте его слова: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». В этом довольно бесцеремонном заявлении Петр ставит послание Павла наравне с прочими писаниями, относя этим самым писание Павла к категории Слова Божьего. Незадолго перед распятием Иисус сказал своим ученикам, что им предстоит еще много узнать, но что Святой Дух покажет им все это после его ухода. «Еще немного имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что он от моего возьмет и возвестит вам». Иоанна 16 глава с 12 по 15 стих. Таким образом, этими словами сам Иисус показал, что Святой Дух поведет апостолов в такие сферы истины, которые им были еще недоступны в то время, так как они не были с ним подготовлены. Как видите, и в Ветхом, и в Новом Завете мы находим убедительное доказательство того, что Священное Писание воистину является Словом Божьим. Я прекрасно понимаю, что некоторые люди могут отнестись с сомнением к такому доказательству, как заявление Библии о самой себе, как о Слове Божьем. Однако дело утверждать что-то, но совсем другое дело подтвердить эти заявления фактами. На протяжении многих лет Библия доказала неверующему миру с помощью убедительных и неоспоримых фактов, что она действительно является Словом Божиим. Аминь.